Глава вторая. Умная дура. Накануне. Сидя в глубоком кресле, обвожу взглядом номер. Ну, такое. Не люкс, конечно. Кладу ногу на ногу, платье по бедру скользит вверх, заголяя резинку чулок. В бокале подрагивает мартини. Смотрю на свое отражение в зеркале. Поправляю пятерней копну волос. Кривляюсь, изображая улыбочку. Но выходит только оскал. «Красивая эта девка Селезнева. Это тебя и спасло, и погубило». «Нет, погубило то, что умная. Умная дура». «Ты пьяна, Селезнева». «Да». «Ты действительно собираешься переспать с левым мужиком?» В очередной раз спрашиваю я себя. «Как же его зовут? Он вроде бы говорил». Вытаскиваю из сумочки презерватив, кручу в руках, бросая на журнальный столик. «Вообще-то да». Я хочу с кем-нибудь отжечь. С кем-нибудь, кроме Арканова. Обойдется эта скотина быть моим единоличным владельцем. Тот качок, которого я отправила в душ, телом вполне себе пригоден. А в остальном? Разве есть разница, если это приключение с ним в первый и последний раз? Да, реалии случайного секса мне не знакомы. Но я их освою. Мой случайный пассажир выходит из душа. «Ну давай, детка!» Залихватски срывает с бедер полотенце. «Порадуй меня!» Пока играла громкая музыка, он был вполне себе ничего. Говорить ему не к лицу. Может, ему кляп в рот втрамбовать, чтобы картинку не портил? Можно так? Допиваю вино, цинично оглядывая его прибор. В моей ситуации цинизм – это стратегия выживания. Я его культивирую. Пассажир падает на спину. Его член, надо отметить, весьма скромный, в постройке смирно ждет своей участи. Дотягиваюсь до пачки сигарет, щелкаю зажигалкой. «Эй, детка, мы кого-то ждем?» Ухмыляется он. «Ты ж сама пришла, не тормози!» Чё-то как-то не то. Капризно выдыхаю дым в сторону двухместной кровати. «Не, давай-ка сам тут!» Решительно встаю я с кресла. «Ты чего, охренела?» Шокирована. Долгожданная оттепель сорвет крышу с петель. Расставляю руки в стороны и танцую, делаю пару виражей. «Я не мальчик, не девочка. Я твой ласковый зверь». Щелкаю пальцами, пульсирую под ритм. Наблюдаю за его ошалевшим взглядом в зеркало. «Это смешно. Кто-нибудь тебя прибьет рано или поздно, дура. Значит, такова жизнь». «Эй!» Возмущенно окликает он меня. «Пошел нахер, мальчик!» На куражах хохочу пьяный уже в коридоре. «Ой, ты дура хроническая, Селезнева! Что ты творишь?» «Так, мы обломлены, но не сломлены. Сейчас найдем более подходящего кандидата». «Ксения Михайловна!» Ловит меня возле лифта шестерка Арканова. «Вас ищет Аркадий Павлович». «Ищет, значит, найдет Антоша». Пьяно чмокаю себя в пальце, отправляя ему воздушный поцелуй. «Арканов из-под земли достанет, если захочет. ФСБшная гончая в нем никогда не сдохнет». Антон пытается взять меня под локоток. «Руку откушу!» С угрозой щелкаю зубами на него и оскаливаюсь. Прокашливаясь, делает шаг назад. Спускаюсь в цоколь. Направо – зал боев без правил. Налево – клуб. Мне сегодня все время налево. Из зала без футболки и с напульсниками выходит парень. Мы сталкиваемся. Рельефный, скуластый. Взгляд ошалелый. Торс нереальный. Мальчишка совсем. А тестостерон, кажется, через кожу сочится. Вот кого надо было брать. Смотрит мне в глаза, не моргая. Я на мгновение даже трезвею, замирая от его прямого, восхищенного и откровенного взгляда. Не выдерживая гляделок, потупляет его. «А ресницы-то у тебя какие? Это место 21+. Ему явно меньше. Как он попал сюда? С другой стороны, и тебе, Селезнёва, меньше. Но ты же попала!» «Я-то попала. Попала так, что пиздец!» Протесты и алкоголь во мне требуют творить беспредел. И я творю. В порыве подаюсь вперед и, облизывая губы, безбашенно впечатываюсь в теплый рот этого парня. Но только на мгновение. На дольше нельзя. Наблюдающий за мной Антоша его Арканову на растерзание сдаст. А мне этого скуластенького жалко. У него во взгляде на меня что-то такое ценное, настоящее. Никак у этих кобелей престарелых. Отворачиваюсь и, пританцовывая от эйфории, иду на танцпол. На кровавых рассветах ищу свою комету и тебя по секрету. Жду. Сердце ускоренно бьется от его взгляда в спину. Торможу, не дойдя до цели. Хочу посмотреть на него еще. И, ломая концепцию, иду все-таки направо. Ловлю за локоть Ингу, местного Артера. Здесь боец новенький. Провожу пальцами перед глазами. Вот такой темный Арт на лице. Ну да, кивает. Темный, а что? Нет, ничего. Просто Арт у него супер. Спасибо. Забираю еще один бокал с подноса официанта и иду на вип-диван. Арканов говорит с какими-то важными людьми. Я присаживаюсь на соседний диванчик. «Ксюша!» — наклоняется ко мне Арканов. «Я сегодня вечером буду занят». «Отрадно слышать». Игнорирует. «Ты в обед была в клинике пластической хирургии. Зачем?» «И где на мне маячок?» Прикасаюсь к крупным серьгам, которые он дарил. «Зачем?» «Настойчиво». «Пол хочу сменить. Ты будешь трахать меня, мальчик Арканов?» Провокационно облизываю губы. «Идиотка!» Отворачивается к собеседникам. Снимаю серьги, подзывая букмекера. «На темного!» Отдаю их ему. «Уверена, Ксения Михайловна?» Разглядывает он серьги. «Он идет только в один бой. На вылет сегодня игры нет. Больших денег не поднять. А он еще в жеребьевке в пару с быком сейчас встанет. Я бы не советовал». «На темного!» Капризно дергаю бровями. «Камни в серьгах стоят 2 штуки баксов. Давай будем считать 1,5. Остальное тебе за обналичку». «Понял». Кладет в карман. Удовлетворенно вздыхаю. «Я шкодная кошка, да?» Показываю пальцами сердечко темному. «Удачи, котик!» «И тебя по секрету жду».